Хотел поделиться небольшим свидетельством о том, как прошла кампания «Евреев за Иисуса». В прошлое воскресенье, я чуть-чуть говорил об этом, может быть, сейчас хотелось сказать подробнее. Была большая евангелизация, которая проходила в Москве совместно с миссией «Евреи и все народы за Иисуса». Потому что, когда звучит «евреи», а почему других нет, на самом деле миссия называется «Евреи и все народы за Иисуса». Так более понятно, и ну почему евреи, есть доказательства, послание к римлянам, первая глава, там в начале иудею, потом елену, да, поэтому в начале иудеи. Это не только в том историческом контексте, это и в принципе в богословском контексте. Евреи, они знают Ветхий Завет, они знают Писание, они понимают и верят в того Бога. Но, к сожалению, за годы иудаизма понимание Бога в их религии, оно исказилось. И в средние века сформировалось новое течение. Современный иудаизм – это не, ну, не религия Ветхого Завета. Это религия Ветхого Завета плюс размышления отдельных раввинов. Они написали Талмуд, они написали там Галаху, да, и так далее, другие разные писания, которые вроде бы толкуют священное писание Тору, Пятикнижие, да, или Танах, это весь Ветхий Завет вместе с пророками, со всеми книгами, но там есть огромные искажения в сторону определенных вещей. Ну, например, в таком антихристианском подходе в средние века вот это вот течение сформировалось, к огромному сожалению. Но так или иначе, кампания эта называлась «Обратись, Израиль». Взят текст из Священного Писания. На протяжении двух недель, с воскресенья по, ну, всю неделю и следующей неделе по субботу были такие благовестия. Они проходили каждый день. Утро начиналось рано. Ну, во-первых, жили мы все в гостинице, и москвичи были, и из Швейцарии, брат приезжал из Англии, из США приезжала сестра, меня она очень вдохновляла, чуть позже о ней расскажу, Пола, там ей 78 лет, но она приехала и прославляла Господа вот на улицах. Каждый день стояла и раздавала листовки. Приехали из Украины, это Киев, это Одесса, это Минск, Беларусь, разные города России, там и Белгород был, и, конечно же, Подмосковье, Москва. Утро начиналось рано. В 6 часов надо было встать, даже без 10, чтобы помолиться, привести себя в порядок. Был легкий завтрак, и в 6.45 мы собирались все внизу, у входа в гостиницу, молились, читали стих дня из Библии, и дальше нас распределяли на станции, лидеры компании, и мы шли по двое, по трое на разные станции метрополитена, становились возле и раздавали листовки. Цель была не столько раздать листовки, сколько вручить ее человеку и пожелать определенные слова благословения. В итоге взять у него контактные данные, адрес или телефон, для того, чтобы потом с ним сотрудничать. Цель – рассказать Евангелие через вот эти контакты, да. Потом им будет выслана литература христианская или там по телефону их приглашать на праздники. Стоит сказать, что «Евреи за Иисуса» – это не мессианская церковь, это миссия, ну, наподобие там «Новая жизнь» миссия, ассоциация «Духовное возрождение» и так далее. То есть там люди из разных церквей. Цель какая? Для благовестия евреям и неевреям. Ну, на самом деле, это единственная миссия, ну, в России и СНГ, не знаю, как в мире, трудно сказать, но в России и СНГ это единственная миссия, которая, ну, реально служит людям и евреям. Ну вот на неевреев немножко не хватает рук, поэтому обращаются за помощью к церквям, но, к сожалению, церкви говорят: нет, нам это не надо, нам не нужны неверующие люди. Нам так хорошо. Мы тут создали классную компанию, нам удобно, субкультура своя, в своем соку варимся. К сожалению, такое есть. Слава Богу, если у нас в церкви, я верю, нет таких мыслей, но вот судя по действиям, пока не знаю. Потому что «Евреи за Иисуса» предлагают нам базу, базу людей неверующих и даже не евреев, обычных людей, которые заинтересовались Евангелием. А часть из них даже прочитала молитву покаяния на улице, которые хотят общаться с Богом. Их, ну, наверное, несколько тысяч в Москве. Они могут дать нам контакты людей нашего района, чтобы мы им обзванивали, да, чтобы мы их приглашали на праздник, на церковный, там, на общение. Просто, может быть, помолились за них, если им это необходимо. Не то, что им надоедали, да, но если это люди оставили какие-то данные, значит, они хотят общаться. И Александр Николаевич в прошлое воскресенье, да, наверное, говорил об этом, да? Ну, списков пока нет, но он предлагал, наверное, команду, да, создать. Говорил об этом, да? Я думаю, вот в это воскресенье он скажет еще чуть подробнее, потому что надо молиться, да, и предпринимать какие-то определенные действия. Помолитесь дома, если Господь побуждает кого-то из вас, в том числе, там люди разного возраста. Там есть и 80+, и 60+, и 20+, и даже тем, кому нет 20. То есть разные категории людей, поэтому вот в нашу эту команду, которая будет, ну, работать с такими людьми, которые придут, перешагнут порог нашей церкви, может быть, первый раз, нужны люди разного возраста. Ну, это важно, да, чтобы общаться и найти какой-то общий язык с ними. И самое главное, быть открытыми. Если Господь кого-то побуждает, молитесь и можете подойти к Александру Николаевичу, сказать, вот я хочу быть таким человеком. Может быть, там, позвонить на праздник, пригласить. Да, может быть, встретить этого человека, когда он придет на богослужение, на какой-то праздник, на особое богослужение, которое, скорее всего, будет для них там сделано, да, для тех приглашенных. Но, во всяком случае, об этом надо молиться. Я немного отвлекся. Затем мы стояли 2 часа, раздавали листовки, потом был перерыв небольшой, еще 2 часа, да, потом обед, мы приезжали в офис, в гостиницу, было богослужение, приглашали разных пасторов, это Александр Федичкин, да, и там и Павел Токарчук, Ребров Сергей Павлович, Андрей Петров, ну, многие другие братья приезжали, делились словом, такое мини-богослужение, после час отдыха, он был очень нужен, и потом мы выходили 2-й раз, опять 2 часа и еще там 1.5 часа, практически до 8 часов вечера. Потом мы возвращались на ужин, в конце делились свидетельствами, делились теми благословениями, которые Господь нам оказывал на улицах. И после была молитва и уже отбой, часов в 10, 10:30 вечера, утром опять подъем. Ну вот так вот все дни проходили, кроме субботы, там чуть другое было расписание, чуть полегче. Были благовестия уже на 2-й неделе, когда мы выходили в майках, мы же всегда в майках ходили, там определенные цвета каждый день, все это, понятное дело, там стиралось. Мы выходили в этих майках разноцветных в парк Зарядье, там очень много людей, и я заметил, что действительно, когда мы носим христианскую одежду, на одежде, на которой там, на футболке или на чем-то написано слово «Иисус», это привлекает людей, особенно когда большая масса идет, у нас там шло человек 30-40, вот они все идут, полиция подходит и говорит, у вас что, марш, акция какая-то? Нет, мы просто гуляем. Ну, не очень было похоже, что мы просто гуляли, хотя на самом деле мы просто гуляли. Цель была просто погулять, но так или иначе люди к нам подходили. Последний день уже был, там мы ходили на концерт «Новый Иерусалим», и после гуляли в парке Зарядье, нас было там 4 человека, пошли в Москву смотреть, показывали Москву тем, кто нас обслуживал. Была команда стюартов, тех, кто просто стирал, мыл, готовил еду и так далее. Они вообще безвылазно в этой гостинице 2 недели сидели. Ну, нам их стало жалко, мы их решили Москву показать. Они из Одессы, из Киева, 2 брата. Ну и у нас было 4, ходим, гуляем, и тут подходят люди, а можно с вами сфотографироваться? День города был как раз, да, вы евреи? Да, мы евреи, мы ортодоксальные евреи, мы не верим в Иисуса, но мы хотим с вами сфотографироваться. Не захотели оставлять никаких контактов, но смотрите, у них останется фотография, и они будут знать, что есть такие странные евреи, все народы, которые верят в Иисуса. У них это останется, и, возможно, Господь через это как-то будет работать. Во всяком случае, имя Господа, оно имеет определенную силу. Аминь. Мы в это верим, да. И это было благословенное время. Благословенное время вот всех этих дней. Постоянно мы находились на вот такой миссии, на богослужении. Потом, когда ты приходишь в церковь, становится страшно. Ты понимаешь, что ни ты ничего не делаешь, ни другие ничего не делают. Серьезно. Ну, понятное дело, мы же не свободные люди, у нас там есть определенные обязанности, домашние, мы не можем бросить все и каждый день жить как на миссии. Но это очень важно. Когда в следующий раз, а каждый, получается, месяц один день можно выйти на улицу с официальным разрешением и раздавать листовки у метро. Опять же, возраст не важен, ну, главное, чтобы силы было и желание. Можно до работы это делать, там, в 8 утра, встать возле станции метро, где мы работаем, да, и час-полтора пораздавать. Благословенное время. Я знаю, многие, ну, не многие, некоторые братья и сестры из нашей церкви участвовали еще в 90-е годы, в начале 2000-х, в такой акции, ну, например, Михаил Михайлович Бодров, да, и, ну, все те, кто участвовал, они вспоминают это время как особое благословенное, потому что мы находимся, во-первых, в отношениях с Богом, они у нас укрепляются, когда мы благовествуем, когда мы проповедуем об Иисусе Христе. Это очень важно. Поэтому спасибо за молитву и слава Богу за вот эту вот компанию. Ну, пару слов о той сестре Поле из США. Она не знает русского языка вообще. В Россию она ездит очень давно. Она миссионерка, там дети, внуки, понятное дело, но она ездит по всему миру, вот участвует в таких акциях. И от евреев за Иисуса, и не только, там, с ассоциацией «Возрождение духовное» она тоже сотрудничает, еще с разными христианскими организациями. Буквально 2 недели назад она из Сингапура вернулась, и вот в Россию. Не знает русского языка, плохо у нее с языками, вот только английский знает, остальные, ну, выучить никак не может. Стояла она на Китай-городе первый день, и к ней пристал человек, избил ее за то, что она не знает там русского языка, возможно. Избил ее, сильно помял, там она с синяками пришла, пытался у нее сумку украсть, там, слава Богу, на сумке были особым образом пристегнуты, это невозможно сделать, но там обзывал ее по-разному, плюнул на нее. Конечно, было неприятно, человек, который не знает языка, приехал в чужую дикую страну, да, и здесь его так встретили. Но знаете, Господь благословил Полу, и хотя ей 78 лет, и она брала вот эти контакты, подходила к людям, и люди ей давали свои адреса, телефоны. 7-8 минимум людей за каждое вот это вот время раздачи подходили, давали свои контакты. На английском языке, на русском писали. У нее была табличка, там, «Привет, меня зовут Пола». Я не знаю русского языка, я из миссии «Евреи за Иисуса» приехала рассказывать о Боге. Ну, приблизительно такая табличка, там телефоны не ее, а миссии, да, что есть какие-то вопросы, можно звонить. Через несколько дней ее еще раз избили, украли часы. Не просто украли, а чуть руку не оторвали. Ну, благо часы были дешевыми, но было все равно неприятно. Но знаете, это был самый позитивный человек в нашей команде. Она всегда радовалась. Она всегда радовалась, она всегда прославляла Господа и говорит, слава Богу. Там спрашиваем у нее, как дела? Всегда говорит хорошо, никогда не скажет плохо. Хотя у нее там ноги все больные, она бедная, не знала, куда их деть, там и вверх, и вниз. Постоянно выходила на улицу. Постоянно, вот все дни проповедовала Евангелие. Меня это очень вдохновило. Думаешь, Господь гораздо моложе, больше здоровья, и как мало тружусь для Твоей славы. Пусть, слава Богу, за такие примеры, и пусть вот это вот люди, да, такие посвященные, они всегда нас вдохновляют. Важно не только услышать, но и задать себе вопрос, а как я могу в повседневной жизни послужить Господу? Аминь.